на свете есть города, где на часах нет времени. Там голова в облаках, по доброй воле пленные. Весь мир для нас здесь и сейчас, он только